Послушаем несколько отрывков из произведения «Москва и москвичи» Владимира Гелеровского. «Иди скорей. Через это тебя в Новый год новое счастье ждет. И жена тоже на том настаивает. Иди да иди. Мое сердце говорит, чувствует, что с этого наше новое счастье начинается». Я их послушался и пошел. В праздники вместе с родственниками они ходили на народные гуляния в Сокольнике. Под девичье, на Пресню, ходили в балаганы, в цирк. Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно по паре входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет. Без теней, на их лица, с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте. Маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Ангелочек. Леонид Андреев.